Седьмое. Набросок к сравнению двух произведений «Исповеди» Августина 354-430 и «Исповеди» Руссо 1712-1778. Для понимания новой истории Запада существенно важно то обстоятельство, что мы можем сравнить два перехода от светского к религиозному, каковой мы имеем в Августине, в его исповеди, с другим переходом, обратным, от религиозного к светскому, каковой мы имеем в исповеди Руссо. Сравнение тем легче, что если в Августине святость не уничтожила человечность, если в нем святой не убил человека, как говорит Вильмен, то и в Руссо человечность не уничтожила божественного. Вильмен, 1790-1870, французский критик и историк литературы. К порокам, о которых говорят в своих признаниях Августина Руссо, они относятся не только не одинаково, но даже противоположно. Руссо смотрит на собственные пороки как на несчастье, и потому относится к ним не так строго, как Августин. Описывая пороки, он, можно сказать, возбуждает охоту грешить, тогда как Августин питает отвращение к ним и потому не вдается в подробности при описании их. Августин в деле искоренения порока полагается исключительно на сверхъестественную мощь и не хочет знать естественных причин порочных явлений. Природа для него так же безгрешна, впрочем, как и для Руссо. В разговорах с самим собой высказывается основное начало философии Запада. Разговоры с самим собой — произведение Августина в двух книгах, построенное в форме беседы с своим разумом. По духу непосредственно предшествует исповеди. Когито или фаллор, что еще сильнее, эрго сум, из которого доказывается, а на самом деле опровергается учение о Троице, как образце общества человеческого. Все недостатки града Божия, равнодушие к неединению и признание вечной розни. Основной принцип новой европейской философии, выраженный в знаменитом «Когито эрго сум» Декарта, русский философ усматривает уже у Августина, предлагая даже выразить его как «фаллор эрго сум», то есть «обманываюсь, следовательно, существую».